Глава 3. Неаполь. Сентябрь 2060 года. Иногда, если он никак не реагировал, люди уходили. Некогда здесь жил мирянин-шофер. Комнатушка над гаражом находилась всего в нескольких сотнях метров от приюта. Обычно такого расстояния вполне хватало, и Эмилио Сандес боролся за сохранение его со свирепостью отпетого собственника, удивлявшей его самого. Он добавил к обстановке немногое — фотонику, звуковое оборудование, рабочий стол. Но это была его комната. Голые балки и побеленные стены. Два стула, стол, узкая кровать, импровизированная кухонька, душевая кабинка и стульчак за передвижной ширмой. Он смирился с тем, что не все умел контролировать, в частности, кошмары. Опустошительные приступы невралгии. Поврежденные нервы кистей время от времени посылали стробоскопические импульсы боли вверх по его рукам. Он прекратил сопротивляться накатывавшим без предупреждения слезам. Эдбер был прав. Рыдания лишь ухудшали головную боль. Здесь, в одиночестве, он мог заставлять себя переносить эти удары, кататься от боли, принимая их, отдыхать, когда отступало. Если все отвяжутся от него, оставят его в покое, позволят ему жить своим чередом на собственных условиях, все будет в порядке. Зажмурив глаза, сгорбившись, раскачиваясь на руках, он с нетерпением ждал, надеясь услышать, что шаги удаляются от двери. Стук повторился. «Эмилио!» — позвал отец-генерал, и в голосе его слышалась улыбка. «У нас неожиданный гость. Он приехал, чтобы встретиться с вами». «О, Боже!» — прошептал Сандес, вставая на ноги и пряча ладони под мышками. Спустившись по скрипучей лестнице к боковой двери, он остановился, чтобы отдышаться, отрывисто вдыхая воздух и медленно выпуская его. Коротким резким движением локтя откинул заслонку с дверного глазка. Подождал, согнувшийся, молчаливый. «Хорошо», — сказал он наконец. «Открыто». На подъездной дороге рядом с Джулиани стоял высокий священник. «Из Восточной Африки», — определил Сандес, мельком глянув на новичка. Однако равнодушный взгляд его остановился на лице отца генерала. «Как-то не вовремя, Винс». «Безусловно», — согласился Джулиани. «Конечно, не вовремя». Эмилио стоял, прислонившись к стене. Ему было не по себе. Но что можно сделать в такой ситуации? Если бы Лапори заранее позвонил... «Прости, Эмилио, я задержу тебя всего на несколько минут». «Вы говорите на суахили?» Сандес внезапно спросил визитера по-арабски с легким суданским акцентом, вдруг неведомо откуда посетившим его. Вопрос, похоже, несколько удивил африканца, но он кивнул. «Какими еще языками владеете?» — требовательно спросил Сандес. «Латынью, английским?» «Тем и другим, еще несколькими», — ответил тот. «Отлично, подойдет», — обратился Сандес к Джулиани. «Вам придется пока поработать самостоятельно», — сообщил он африканцу. «Начните с программы, разработанной Мендес для Руанджи. Файлов Паксан пока не касайтесь, я не слишком далеко продвинулся с формальным анализом. В следующий раз предупредите о приезде по телефону». Он посмотрел на Джулиани, явным образом разочарованного его грубостью, и шепнул, поворачиваясь к лестнице. «Расскажи ему о моих руках, Винс. Сегодня болят обе, я не могу думать». «И ты тоже хорош, не мог предупредить меня, а не вваливаться без приглашения», подумал Эмилио об отце-генерале. Однако он уже был слишком близок к слезам, чтобы затевать выяснение отношений, и слишком утомлен, чтобы воспринять услышанные далее слова. «Я молился за вас 50 лет», — проговорил Калингимало Лапори полным удивления голосом. «Бог тяжко испытал вас, однако вы не настолько переменились, чтобы я не узнал вас того, каким вы были». Остановившись на лестнице, Сандес повернул назад. Он по-прежнему горбился, прижимал руки к груди, но теперь он внимательнее посмотрел на священника, стоявшего возле отца генерала. 60-летний, наверное, лет на 20 моложе Джулиани, и такой же высокий. Кожа цвета бенового дерева, к крепкие кости, глубоко посаженные и широко расставленные глаза, придающие в старости особую красоту женщинам из Восточной Африки и сделавшие лицо этого мужчины неотразимым. 50 лет, — подумал он, — сколько же этому парню было тогда? 10, 11? Эмилио посмотрел на Джулиани, проверяя, понимает ли отец-генерал, что происходит, однако в данный момент тот был растерян, как и сам Сандос, и столь же удивлен словами гостя. «Я знал вас?» — спросил Эмилио. Лицо африканца как бы осветилось изнутри. Необычайные глаза его засияли. «У вас нет никакой причины для того, чтобы помнить меня, и я никогда не знал вашего имени. Но Бог знал вас, еще когда вы были в чреве матери, подобно Иеремии, с которым Бог был также жесток». И он протянул перед собой обе руки. Эмилио задержался, прежде чем снова сойти с лестницы, и жестом мучительным, сразу знакомым и чуждым, вложил собственные, покрытые шрамами и невероятно длинные пальцы, в бледные, теплые ладони незнакомца. «Сколько же лет прошло?» — думал Лапори, испытывая такое потрясение, что требование величать себя во множественном числе мгновенно улетучилось из его головы. «Я запомнил ваши фокусы», — проговорил он с улыбкой, опуская глаза. «Какая красота и ловкость погублены!» Печально проговорил и, поднеся ладони Сандоса к лицу, не замечая того, поцеловал их. Как потом решил Сандос, должно быть, сработало изменение кровяного давления или какая-нибудь причуда нейромышечного взаимодействия. Но приступ галлюцинаторной невралгии наконец закончился. Однако в этот миг африканец посмотрел прямо в глаза Эмилио, пришедшему в полное замешательство. Пожалуй, руки были не самым тяжелым переживанием. Сандос кивнул и, онемев, хмурясь, начал искать разгадку в лице собеседника. «Эмилио», — произнес Винченцо Джулиани, нарушая недоуменное молчание, — «может быть, ты пригласишь святого отца наверх?» Какое-то мгновение Сандос взирал на гостя, не скрывая изумления, а потом с губ его сорвалось. «Иисусе!» На что епископ Римский с неожиданным чувством юмора возразил. «Отнюдь, всего лишь его наместник». Расхохотавшись, отец-генерал сухим тоном добавил. «К сожалению, последние несколько десятилетий с отцом Сандосом невозможно было связаться». Ошеломленный Эмилио снова кивнул и первым направился вверх по лестнице. По чести говоря, папа в иезуитский приют на севере Неаполя прибыл в полном одиночестве и без предупреждения, в самом простом священническом облачении, находясь за рулем ничем не примечательного фиата. Будучи первым из X века уроженцем Африки на своем посту и к тому же еще первым папой-прозелитом во всей современной истории, Калингимало Лапори под именем Геласия III начинал второй год своего замечательного правления, наделив римский престол глубокой убежденностью новообращенного и дальновидной верой в универсальность церкви, не путавшей вечную истину с укоренившимся в Европе обрядом. На самой заре своей деятельности, пренебрегая политическими и дипломатическими условностями, Лапори решил, что должен повстречаться с этим Эмилио Сандосом, знакомым с другими детьми Бога, видевшим дела Господни и здесь, и там. И когда он принял это решение, ни одна из действующих в Ватикане бюрократических сил не была способна остановить его. Геласий III был наделен внушительным самообладанием и отнюдь не апологетическим прагматизмом. Лишь он один изо всех сумел пройти мимо охранявших Сандоса членов Каморры и сделал это лишь потому, что пошел на переговоры лично с кузеном отца генерала, доном Доминико Джулиани, некоронованным королем юга Италии. В комнатушке Сандоса царил беспорядок, что с радостью отметил Лапори, взяв с кресла забытое на нем полотенце, бросив его на незастеленную постель и усевшись без каких-либо церемоний. «Я прошу прощения за этот кавардак», — начал, осекаясь, извиняться Сандос. Однако понтифик отмахнулся от извинений. «Одной из причин, по которым мы настояли на своем желании воспользоваться собственным автомобилем, было желание встречаться с людьми, не повергая их в припадок маниакальных приготовлений», — — заметил Геласи Третий, а затем поведал сугубо официальным тоном. «Мы находим особо отвратительной свежую побелку и новые ковры». Он пригласил Эмилио сесть напротив него за стол. «Пожалуйста, садись со мной», — проговорил он, опуская множественное число. И посмотрел на Джулиани, оставшегося в уголке возле лестницы, не желая вмешиваться, но явно опасавшегося уходить. «Оставайтесь», — сказали ему глаза святого отца, — «и запоминайте все. Мой народ называется Дадот». Примечание. Дадот. Народ, живущий на северо-востоке Уганды. «Они пастухи. Даже сейчас», — сообщил папа Сандесу на экзотичной латыни, в которой звучали африканские интонации и памятные с детства ритмические каденции. «Когда настала засуха, мы пошли на север, к родне, к Тапоса, живущим на юге Судана. Это было время войны, а значит и голода. Тапоса прогнали нас, у них самих ничего не было. Мы спросили, куда же нам идти? Человек на дороге сказал нам: «На восток отсюда есть лагерь для кикую». Дорога была длинной, и пока мы шли, моя младшая сестра умерла на руках у матери. Ты видел нас, ты пошел навстречу моей семье, ты взял у моей матери мертвую дочь с такой лаской, словно она была твоей собственной. Держа мертвого ребенка на руках, ты нашел для нас место для отдыха. Ты принес нам воды, а потом еды. А пока мы ели, выкопал могилу для моей сестры. Не помнишь?» «Нет, младенцев было так много. И мертвых младенцев». Эмилио посмотрел на папу усталыми глазами. «Я выкопал много могил, ваше святейшество». «Тебе не придется больше копать могилы», — проговорил папа. И Винченцо Джулиани услышал в этих словах нотку пророчества, двусмысленного, неуловимого, уверенного. Но мгновение миновало, и интонация понтифика вновь сделалась обыденной. «И каждый день после того дня я думал о тебе. Какой мужчина будет плакать о дочери не своего тела? Ответ на этот вопрос привел меня к христианству, к священству. И вот теперь к тебе». Он откинулся на спинку кресла, удивленный этой встречей с незнакомым ему священником полвека спустя. Помедлив, он продолжил мягким тоном, подобающим сану, призванному примирять человека с Богом. Ты оплакивал и других детей после тех дней, проведенных в Судане. Сотни, нет, тысячи, я думаю, умерли по моей вине. Ты взял великое бремя на свои плечи, но был один особенный ребенок. Нам сказали. Ты можешь назвать ее имя, чтобы мы могли помянуть ее в молитве? И он смог выдохнуть, едва слышно, почти беззвучно. Аскама, ваше святейшество. Наступило короткое молчание, а потом Калингимала Лапоре, протянув руки над небольшим столиком, поднял склоненную голову Эмилио широкими сильными пальцами, стирая с его лица слезы. Винченцо Джулиани всегда считал Эмилио смуглым, но в этих могучих коричневых ручищах лицо его скорее казалось призрачным. И тут Джулиани понял, что Сандос едва не лишился сознания. Эмилио ненавидел прикосновения, терпеть не мог неожиданный физический контакт. Лапори не мог этого знать, и Джулиани уже шагнул вперед, собираясь объяснить, когда понял, что папа говорит. Эмилио вынимал с окаменевшим лицом, лишь грудная клетка подрагивала, выдавая его. Джулиани не мог слышать слов, но заметил, как Сандос застыл. Отодвинулся, встал и начал расхаживать. «Я сделал свое тело монастырем, а душу свою — садом, ваше святейшество. Ночи мои стали камнями стены этого монастыря, а дни мои — раствором между камнями», произнес Эмилио на мягкой музыкальной латыни, который так завидовал и восхищался юный Винс Джулиани, когда они вместе учились. «Год за годом я возводил эти стены. Но между ними устроил сад, который оставил открытым перед небом, и пригласил Бога гулять в моем саду. И Бог посетил меня». Сандос, задрожав, отвернулся. «Бог наполнил меня, и восторг этих мгновений был настолько чистым и могучим, что стены моего монастыря рассыпались. Я больше не нуждался в них, ваше святейшество. Бог был моим защитником». Я мог спокойно смотреть в лицо жены, которой у меня никогда не будет, и любить всех жен. Я мог смотреть в лицо мужа, которым мне не суждено быть, и любить всех мужей. Я мог плясать на свадьбах, потому что любил Бога, и все дети были моими». Ошеломленный Джулиани ощутил, как глаза его наполняются слезами. «Да», — думал он, — «да». Но когда Эмилио вновь повернулся лицом к Лингемало Лапори, он не плакал. Вернувшись к столу, он положил свои искалеченные руки на шероховатую от долгого использования столешницу. Лицо его было искажено яростью. «А теперь сад опустошен», — прошептал он. «Мертвы жены, мужья и дети. Все мертвы. И не осталось ничего, кроме пепла и костей. Где был защитник наш? Где был Бог, ваше святейшество? Где Бог теперь?» Ответ пришел немедленно. Уверенный ответ. «В пепле, в костях, в душах усопших, в детях, живущих благодаря тебе. Никто не живет благодаря мне. Ошибаешься. Я живу, и не только я. Я гниль и язва. Я занес на Ракхат смерть, словно сифилис, и Бог смеялся, когда меня насиловали. Бог плакал о тебе. Ты заплатил страшную цену, выполняя его план, и Бог плакал, когда просил тебя об этом». Мотая головой, Сандес попятился и вскричал. «Это и есть самая ужасная ложь из всех! Бог не спрашивает! Я не давал согласия! Мертвые не давали согласия! Вина на Боге!» Богохульство дымком закурилось в комнате. Но уже через несколько секунд ему ответили слова Иеремии. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел. Отяготил оковы мои». Цитировал Геласий III, глядя на Эмилио понимающими и полными сочувствия глазами. «И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, покрыл меня пеплом». Примечание. Плач Иеремии, глава 3. Сандес остановился на месте, глядя на нечто, видимое только ему одному. «Я проклят», — проговорил он, наконец, голосом, полным смертельной усталости. «А почему? Не знаю». Лингемало Лапори сидел в кресле, соединив длинные и сильные пальцы обеих рук на коленях. Вера его в тайный смысл, в Господне дело и Господне время оставалась незыблемой. «Бог возлюбил тебя», — проговорил он. «Вернувшись на Ракхат, ты увидишь, что стало возможным благодаря тебе». Голова Сандеса дернулась. «Я не вернусь туда». «Даже если тебя попросит об этом старший по рангу?» — спросил Лапори и, приподняв бровь, посмотрел на Джулиани. Винченцо Джулиани, до той поры пребывавший забытым в своем углу, обнаружил, что смотрит прямо в глаза Эмилио Сандеса. И впервые, за примерно 55 лет, устрашился. Отец генерала развел руки в стороны и покачал головой, давая Эмилио понять, он здесь совсем ни при чем. «Нон сервиам», — проговорил Сандес, отворачиваясь от Джулиани. «Не позволю вновь использовать меня». «Даже если об этом попросим мы?» — настаивал папа. «Нет». «Так, не ради общества, не ради Святой Матери Церкви. Тем не менее, ради себя самого и ради Бога ты должен вернуться», — поведал Эмилио Сандесу Геласий III с жуткой веселой уверенностью. «Бог ждет тебя там, на руинах». Винченцо Джулиани всегда был человеком сдержанным и привыкшим владеть собой, и всю свою взрослую жизнь он проводил среди подобных себе людей, интеллектуалов и умудренных космополитов. Он читал и писал о святых и пророках, но это... «Я увяз в этой истории с головой», — думал он, желая спрятаться, устраниться от того, что происходило в этой комнате, любым способом сбежать от жуткого милосердия Господа. «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Примечание. Книга «Исход», глава 20, стих 19. Подумал Джулиани, внезапно посочувствовав израильтянам на Синае, Иеремии, послужившему Богу против воли, Петру, пытавшемуся бежать от Христа, и Эмилио. Тем не менее, надо было собраться воедино, произнести короткие милосердные объяснения и утешительные апологии, проводить святого отца вниз по лестнице и наружу под солнце. Вежливость требовала предложить его святейшеству откушать перед возвращением в Рим. Долгий опыт позволил проводить гостя в трапезную, непринужденно обсудить неаполитанский приют и достоинство его архитектуры, созданной Тристана, указать на живописные произведения превосходного Караваджо здесь, неплохого Тициана там, милостиво улыбнуться брату Козимо, полностью ошарашенному появлением на своей кухне верховного понтифика, осведомлявшегося о том, готовили ли сегодня рыбный суп, особенно рекомендованный отцом-генералом. Далее последовал угорь под соусом и тост, произнесенный над бокалом изумительного вина 49-го года «Лакрима Кристи». «Слезы Христовой, пролитая сатане». Генерал общества Иисуса и святой отец Римско-католической церкви за простым деревянным столом в самой обыкновенной кухне мирно вкушали обед, завершившийся капучино и тортиком, внутренне посмеиваясь над тем фактом, что обоих равным образом называли «черными папами» – иезуита за черную сутану, римского епископа за экваториальную кожу. Ни тот, ни другой более не упоминали Сандеса или Ракхат. Речь шла о вторых раскопках Помпеи, которые можно было уже начинать после того, как Везувий как будто бы удовлетворился новым преподанным им Неаполю уроком геологического смирения. Поговорили об общих знакомых, обменялись сплетнями о ватиканских политиках и внутрицерковных шахматных матчах. И Джулиани заново проникся уважением к человеку, явившемуся на святой престол извне, и в данный момент умело разворачивавшему это древнее общечеловеческое учреждение в сторону политики, на взгляд отца генерала, вселявший надежду своей мудростью и проницательностью. Потом они неспешно дошли до фиата папы, и длинные тени их скользили по неровной каменной мостовой. Усевшись в свой автомобиль, Клингемало Лапори вставил ключ, однако смуглая рука его задержала движение. Опустив стекло, он некоторое время смотрел прямо перед собой и не сразу заговорил. «Очень жаль», — произнес папа неторопливо, — «что между Ватиканом и религиозным орденом, долго и достойно служившим нашим предшественникам, пробежала тень непонимания». Джулиани замер. Сердце его колотилось. «Да, ваше святейшество», — проговорил он. Именно поэтому, среди прочих причин, он посылал Геласию Третьему расшифровки присланных ракхатской миссии отчетов и собственное изложение случившегося с Сандесом. Ибо в течение 500 лет преданность папскому престолу являлась той осью, вокруг которой обращалось всемирное служение ордена иезуитов. Однако, основывая общество Иисуса, Игнаций Лойола подразумевал солдатскую диалектику повиновения и инициативы. Терпение и молитва, и безжалостное давление, оказанное в том направлении, куда, по мнению иезуитов, должны быть нацелены решения, время от времени приносили плоды. И при всем этом иезуиты считали своей целью образование и общественную активность, подчас граничившую с революционной. Столкновения с Ватиканом редкостью не считались, и некоторые из них оказывались серьезнее остальных. «В то время это казалось неизбежным, но, конечно, времена меняются», — Геласий говорил рассудительно, непринужденно, с юмором, как будто общаясь с другим светским человеком. «Приходские священники теперь могут жениться, на папский престол избрали угандийца, но кто, кроме Бога, знает будущее?» Брови Джулиани поползли вверх, в ту сторону, где прежде росли волосы. «Пророки?» — предположил он. Папа благоразумно кивнул, скептически поджав губы. «Разве что редкий биржевой аналитик». Застигнутый врасплох, Джулиани рассмеялся, покачал головой и понял, что человек этот очень нравится ему. «Нас разделяет не будущее, но прошлое», — сказал понтифик генералу ордена иезуитов, обрывая тем самым годы взаимного молчания о клине, который едва не развалил церковь пополам. «Ваше святейшество, мы более чем готовы признать, что перенаселение не является единственной причиной нищеты и страданий», — начал Джулиани. «Что же еще? Слабый умом олигархи», — предположил Геласий. «Этническая паранойя, непредсказуемые экономические системы, давняя привычка относиться к женщинам как к собакам». Джулиани глубоко вздохнул и ненадолго затаил дыхание, прежде чем высказать мнение общества Иисуса и свое собственное. «Никакой кондом не избавит человечество от тупости. Никакая пилюля или прививка не защитит его от жадности и тщеславия. Однако существуют вполне гуманные и разумные способы смягчить некоторые рождающие страдания тенденции. Мы лично претерпели смерть сестры, закланной на алтаре Мальтуса», — отметил Геласий III. «В отличие от наших просвещенных и блаженных предшественников, мы не способны узреть святейшую волю Господню в контроле за численностью населения посредством войн, голода и болезней. С точки зрения простого человека, эти факторы слепы и жестоки». «И при всем том неадекватны цели, как и простое половое воздержание», — отметил Джулиани. «Общество всего лишь просит, чтобы Святая Матерь Церковь снисходила к человеческой природе, как любая любящая свое чадо мать. Безусловно, способность думать и планировать свои действия является божественным даром, который следует использовать ответственно. Конечно, нет никакого зла в том, чтобы к каждому рожденному ребенку относились с такой же радостью и заботой, как к самому Христу-младенцу». «О признании системы абортов не может быть никакой речи», — решительным тоном произнес Лапори. «И все же», — заметил Джулиани, — «святой Игнаций советовал нам не устанавливать таких жестких правил, из которых не может быть исключения». «Но равным образом мы не вправе содействовать установлению такой негибкой и жесткой системы контроля за рождаемостью, которую Сандес описывает на Ракхате», — продолжил Геласий. «Средний, царский путь всегда является наиболее трудным, ваше святейшество. А экстремизм всегда остается простейшим. Однако...» «Экклезия семпер реформанда», — с неожиданным пылом произнес Геласий. «Примечание. Церковь вечно реформируется. Мы изучили предложения ордена иезуитов и наших братьев из православной церкви. Благое решение достижимо. Вопрос только в том, каким образом». «Для этого, как нам кажется, надо заново определить области естественного и искусственного контроля за рождаемостью». «Саленс, вы читали Саленса?» «Так вот, Саленс пишет, что понятие природного определяется через культуру, так что и искусственного тоже». Примечание. По всей видимости, имеется в виду Маршал Саленс, американский антрополог, член Национальной академии наук. «Рука шевельнулась», — зажужжал стартер. Папа приготовился к отъезду, однако темные глаза его вновь вернулись к лицу Винченцо Джулиани. «Да, следует думать, планировать. И все же, какие замечательные дети приходят к нам незапланированными, нежеланными, презираемыми. Нам сообщили, что Эмилио Сандос, бастард, рожден в трущобе». «Жестокие слова, ваше святейшество, подсказанные, вне сомнения, ватиканскими политиканами, скользнувшими за престол святого Петра, как только это место освободили их изгнанные предшественники-иезуиты. Но технически правильные, как я понимаю». Джулиани задумался на мгновение. «Невольно вспоминается книга чисел, глава 11, стих 23. «И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется слово мое тебе или нет. И поздние дети Сары и Елизаветы, даже владычицы нашей, полагаю, что если всемогущему Богу угодно, чтобы родился необычный ребенок, нам следует верить, что он способен устроить такое рождение». Карие глаза блеснули на невозмутимом лице. «Этот разговор доставил нам чрезвычайное удовольствие. Быть может, вы также посетите нас?» «Не сомневаюсь в том, что мой секретарь договорится с вашим кабинетом, святейший». Папа склонил голову, поднял, благословляя, руку. Но перед тем, как переключить регулируемые односторонние стекла «Фиата» на режим видимости изнутри и вывести автомобиль на мощенную древней брусчаткой дорогу, спускавшуюся к Римскому шоссе, он еще раз повторил: «Сандос должен вернуться туда».